Глава 9. Назад меня опять провожал Вольпан. Довёл до двери, на прощание наградил долгим оценивающим взглядом и ни слова не говоря исчез. Я сбегала в купальню для служанок, о которой перед ужином рассказывала Нара Берташ, к счастью, в этот поздний час совершенно пустую, и вернулась в комнату. Уже совсем стемнело. За окном царила звездная ночь, тихая, мягкая, как бархат, но спать, несмотря на долгий, насыщенный событиями и очень утомительный день, не хотелось. Впервые за последнее время я осталась в одиночестве, наконец-то получила возможность спокойно подумать и осуществить давнюю мечту, поближе познакомиться с дневником, если, конечно, он пожелает мне хоть как-то ответить. Подтащила стул к подоконнику, распахнула пошире створки, впуская в комнату разлитую в воздухе бодрящую свежесть, достала из сумки заветную тетрадь в невзрачном темном переплете и попыталась ее открыть. Даже не удивилась тому, что ничего не вышло. Когда мне здесь хоть что-то сходу так просто удавалось? Положила перед собой строптивую вещицу и, подперев голову рукой, вздохнула. «Капризничаешь? Интересно, все магические предметы своенравные, или мне достался особо вздорный экземпляр? Вот откуда у тебя такой скверный характер?» Книга возмущенно дернулась. Я отчетливо почувствовала ее негодование, зашелестела листами и затихла, распахнувшись на одну из страниц. Среди колдовских манускриптов особое место занимают дневники высших магов и жриц. Бросились в глаза ровные, словно подсвеченные изнутри строчки, выведенные изящным летящим почерком. Они не просто хранят секреты владельцев и сокровенные тайны их ремесла, а пропитываются чарами и силой хозяев, насыщаются их энергией. Постепенно, год за годом, высшие оставляют в них часть души и личности, создавая тем самым мощный артефакт собственного магического двойника, обладающего разумом, волей, огромными знаниями. Впоследствии дневники сами выбирают, с кем и на каких условиях взаимодействовать. Обращаться к ним надлежит строго по имени. Не успела дочитать, как древний фолиант немедленно захлопнулся, нарочито громко и сердито. Значит, фактически, я сейчас пытаюсь общаться не с книгой, а с правительницей одного из древних государств? Как там его название? Арнгрим, вроде бы? Ладно. Извините, Ировид, если проявила недостаточно уважения». Покаялась искренне и абсолютно серьезно. Мне никто не объяснил, как с вами нужно себя вести. По обложке пробежали легкие золотистые сполохи, и я ощутила исходящее от артефакта приятное, успокаивающее тепло. Кажется, меня простили. Благодарно улыбнулась, едва касаясь, обвела пальцем красивую рельефную надпись «Рхавана Ировид Варес». И неожиданно для самой себя начала рассказывать. О гневных словах всегда сдержанной, рассудительной Натальи Владимировны, обернувшихся для меня жутким проклятием, потерей собственного тела и перемещением в поместье Эктара, причем в самый неподходящий момент. О том, как старалась выжить в чужом, непонятном, страшном мире. О Саварде, моих чувствах к нему и непреодолимой стене, что встала между нами, о желании найти богиню, а вместе с ней ответы на все вопросы, о побеге, встрече с Даниасом и Теомером Боргами, о ловушке, в которой сейчас оказалась, в общем, обо всем. Под конец мы вместе с дневником переместились на кровать. Усталость брала свое, но я, борясь с подступающей дремотой, упрямо спешила договорить. Ко всем проблемам еще и Вольпан этот свалился на мою голову. Не сдержавшись, широко зевнула. То издевается, недовольно шипит, раздраженно зыркает из-под лобья. То смотрит так, будто я последняя надежда на спасение магической популяции Эргора. Вот что ему нужно? Книга снова окуталась еле заметным сиянием. Кажется, она мне подмигнула. Мелькнула последняя связная, но уже совсем нездравая мысль, и я растворилась в глубоком сладком сне. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь разноцветный узор оконных витражей, оживляли все вокруг, наполняли классную комнату радостным, каким-то волшебным светом. «Девочки!» — зазвенело над головой привычное. «Не отвлекаемся!» Рядом придушенно хихикнули. Осторожно посмотрела в бок и увидела сидящую возле меня Одри. «Мы давно выросли, а наставница все никак этого не заметит», поймав мой взгляд, пробормотала она, лукаво блестя темными глазами. «Девочки да девочки, будто нам по-прежнему 10 лет». «Девочки!» предупреждающе протянули совсем близко, и подружка отодвинулась, поспешно склоняясь над толстой книгой. «Взрослые уже, а ведете себя как 10-летние». Моя соседка виновато вздохнула, я же не сумела сдержать улыбки. «Продолжаем урок». Голос наставницы стал строгим. «Одри, что ты знаешь о зове?» «Жрица, обретая право называться старшей, получает возможность собрать личный круг», поднимаясь, затараторила черноглазка. «С помощью собственной силы она выплетает и посылает особый зов. Не все маги способны его услышать, но те, чья магия созвучна внутренней силе жрицы, чувствуют и откликаются немедленно. Не могут не откликнуться. Именно они становятся самыми преданными соратниками и защитниками старшей. До конца жизни их связывают крепкие нерушимые узы, разорвать которые не дано никому». Подружка замолчала, ожидая вердикта учительницы. «Все верно, садись», — разрешила наставница, и девушка послушно плюхнулась на скамью. «Знаешь, о чем я мечтаю, Нетка?» Тут же раздался возле моего уха ее доверительный шепот. «Побыстрее стать старшей, бросить зов и среди магов, подошедших ко мне, увидеть Джердора. Тогда он точно никуда не денется, навсегда соединит свою судьбу с моей, а там, глядишь, и влюбится. Я постараюсь найти способ». «Угу. Я привяжу тебя к себе, и полюбишь меня, как миленький». «Одри!» — грозный оклик, и соседка снова вскочила на ноги, практически вытягиваясь по стойке смирно. «Вижу, ты плохо усвоила объяснение, если до сих пор не поняла, что такое личный круг старшей». «Поняла, все-все поняла, простите». Подружка, сообразив, что ее откровение слышала не только я, вжала голову в плечи и отчаянно пыталась оправдаться. «Связь старшей с кругом основана не на подчинении, а на служении, причем взаимном», — перебила наставница жалкий лепет провинившейся. «Маги защищают и оберегают свою жрицу. Она дарует им силу, новые возможности и объединяет в единое целое. Они нужны друг другу и этому миру, но в личной жизни каждый полностью свободен. Полностью. Ты поняла меня, девочка?» Одри судорожно закивала. «И рассчитывать не смей, что удастся повернуть по-другому. Разрушишь собственную жизнь и погубишь того, кто тебе доверился. Великая не прощает подобных ошибок». Женщина еще что-то говорила, но смысл слов уже не доходил до меня. Комната таяла, исчезала в дрожащем мареве, унося с собой очередной необычный сон. Следующие два дня были странными, интересными и в то же время очень тяжелыми. С одной стороны, знакомство с поместьем и городом, яркие впечатления, беседы с Теомером, который оказался великолепным рассказчиком. С другой — постоянное изнуряющее напряжение и смутное ожидание грядущих неприятностей. Я просыпалась, приводила себя в порядок и вместе со Станой и Леттой шла в столовую для слуг. Тиса так и не появилась, но Нари Харт разрешили навещать ее рано утром, и за столом счастливая мать торопливо пересказывала мне новости. Что девушке стало лучше, что господин обещал в скорости полностью ее исцелить, и что она безмерно благодарна великодушному, замечательному, отзывчивому Саэру Боргу, да не оставит великий горд его своими милостями. От меня не ждали комментариев, поэтому я спокойно ела, подтверждала, когда требовалось, что я тоже в полном восторге от доброты нашего высокородного покровителя и держала свое мнение при себе. Хотя так и подмывало возразить, напомнить, что Даниас, очаровав Тису, фактически нарушил закон, и устранение последствий — не благодеяние, а прямая обязанность наследника рода. Стана бы меня просто не поняла. Испугалась бы, расстроилась, обиделась. Да и Теомер, если честно, мог поступить по-другому, более жестко, грубо, подло. Что ему какая-то нара? Мог, но не стал. Поэтому я ела, молчала и соглашалась, соглашалась и молчала. И не все ли равно, о чем я при этом думала? После завтрака Летта вливалась в стайку юных нар. Детям слуг до совершеннолетия разрешалось жить в поместье, и они все вместе куда-то упархивали. Будь моя воля, заперла бы девчонку в комнате, чтобы та случайно или намеренно не столкнулась с Даниасом. Наверняка ведь не успокоилась и ищет с ним встреч. Но Стану поведение дочери вполне устраивало. «Ты ведь помнишь, что гулять разрешено только в маленьком садике за домом, а в поместье и парк заходить нельзя?» — напутствовала она младшую традиционным вопросом. «Вот и хорошо. Слушай старших, солнышко, и не попадайся господам на глаза». Лето кривилось, отводила взор и неопределенно передергивала плечами. Нара Харт принимала это за знак согласия и, успокоенная, спешила на кухню пообщаться и проглотить очередную порцию слухов и новостей. Я наивно полагала, что она собралась помогать своим новым знакомым и спросила ее об этом, но в ответ получила растерянный взгляд и недоумённое. «Не понимаю, что значит помогать, Наравар? Я жена купца третьей руки и не стала бы работать на кухне, даже в доме самого богатого Саэра». Женщина обиженно поджала губы. «Да слуги и сами не примут помощи от постороннего. Вдруг господа, не дай Лиус, решат, что они не справляются с обязанностями, и их следует заменить на более расторопных». Да, ведь прекрасно знала, что со своим уставом и самоваром в гости соваться не следует. Кто меня за язык тянул? Летта убегала с подругами, ее матушка отправлялась общаться, а меня перехватывал Вольпен и уводил к хозяину. Я надеялась, что нас с наследником, занятым подготовкой ко дню выбора, ждут редкие и недолгие встречи, но, к сожалению, ошиблась. Не знаю, как Теомеру удалось отложить дела, но весь первый день он полностью посвятил мне, выгуливая в парке и показывая окрестности. Я нервничала и дергалась, опасаясь встретить главу рода, Даниаса или, не дай боги, Энальду. И лишь после того, как Теомер, заметив мое волнение, пояснил, что никого из членов семьи нет дома, немного расслабилась и смогла, наконец, рассмотреть место, куда меня на этот раз занесло. Построенный из светло-желтого блестящего камня, грандиозный дворец-крепость располагался на вершине скалистого утеса, буквально вырастая из него и нависая над берегом большого озера. Сверкающие на солнце стены и башни, позолоченные купола, бесчисленные мраморные статуи между колоннами, окружавшими здания, и широкие каменные лестницы, каскадом спускавшиеся прямо к воде. Поместье Боргов было великолепно и ничем не уступало по красоте ни Соотмирну, ни родовым резиденциям глав других высших родов, которые я уже видела. Мы неспешно прохаживались по совершенно безлюдным, к моему счастью, аллеям, спускались к озеру, бродили по берегу и снова поднимались наверх, чтобы отдохнуть в одной из беседок, выпить прохладного сока, перекусить. Мужчина вел себя образцово-показательно, не докучал назойливым утомительным вниманием, ни на что не намекал, не притрагивался и уж тем более не пытался поцеловать. Просто рассказывал о доме и месте, где он построен, об озере и связанных с ним легендах, о том, как в детстве они с братом мечтали поймать Рахакра, который непременно должен был здесь обитать. Потом стал вспоминать смешные случаи, связанные с поездками по городам провинции. Сначала я тихо шла рядом, стараясь лишний раз даже не смотреть в его сторону. Потом поймала себя на том, что невольно улыбаюсь и отвечаю, пусть изредка. С Теомером было легко и приятно беседовать, если, конечно, забыть о том, что он высокородный Саэр, будущий глава одного из высших родов, который собирается сделать меня своей наложницей. Но вот только забывать об этом не стоило. Ни в коем случае. Наследник нравился мне все больше и больше. Манерой общения, честностью, порядочностью, серьезным ответственным отношением к делу. На земле я бы не отказалась от такого приятеля. Здесь же дружба между нами невозможна, а ничего другого я ему предложить не в состоянии. Да, собственно, и дружбу тоже не могу. Вольпан сказал, ты неплохо переносишь пространственные переходы и быстро восстанавливаешься. Теомер придержал меня за локоть, но тут же убрал руку. Завтра мы пойдем в Аддор, но если не хочешь перемещаться, я призову Кеора. Ты ведь никогда не летала раньше, вот и узнаешь, что это такое. Будешь потом родственникам и подругам рассказывать. «Угу, детям и внукам», — пробормотала еле слышно. И уже громче продолжила. «Спасибо, господин, но лучше все таки без этой вашей твари обойтись». «Боишься?» — засмеялся наследник. «Но не злорадно, а мягко, ласково даже». «Да», — для большей убедительности прижала ладони к груди. «Они все такие страшные». Ложь далась мне легко. Я действительно опасалась встречи с Кеором Земли и не представляла, как он поступит. Узнает, выдаст, набросится, сохранит мою тайну. Нет, уж лучше держаться от стихий и их порождений подальше». На следующее утро мы порталом ушли в город. Вместе с Вольпаном, который в этот раз сопровождал нас, покинули городскую резиденцию наместника, разместились в поджидавшую входа карете, и начались мучения. Нет, Аддор был чудесен. Красивые здания, просторные улицы богатой части города, тенистые парки и скверы. В другое время я бы с удовольствием наслаждалась видами, но не теперь. Когда мне показали первый дом, я ничего не заподозрила. С интересом рассматривала симпатичное двухэтажное здание с мезонином, просторной открытой террасой и большим ухоженным садом. Но потом мы подъехали к следующему особняку, затем еще к одному, и мне стало не по себе. К тому же Теомер, пользуясь теснотой экипажа и тем, что на противоположном сиденье разместился маг, устроился рядом и с каждым поворотом, каждым толчком кареты как-то неожиданно оказывался все ближе и ближе. Я попросила отвезти меня куда-нибудь еще. Наследник непонимающе вскинул брови и предложил выбрать направление. Указала на первую попавшуюся улочку, мы тут же свернули и через несколько минут затормозили возле очередного милого домика. У него что, по всему городу подобные остановки намечены? «Господин, позвольте мне выйти и посмотреть поближе», — взмолилась, полагая, что высокородный не станет на глазах у всего города разгуливать с простолюдинкой, а я смогу хоть ненадолго избавиться от его общества. Мой расчет оправдался. Теомер помрачнел, но все таки согласился, пусть и неохотно. «Вольпан», — бросил он магу, — «проводи». «Я надеялась на передышку? Зря». Мэтр не дал отдохнуть. Он просто-таки сверлил меня взглядом, будто ожидал, что я сейчас совершу что-то невероятное, из ряда вон выходящее, или по меньшей мере признаюсь в том, что я внучатая племянница самой проклятой. При этом все крепче и крепче стискивал мой локоть, ни на секунду не желая ослабить хватку, то ли поддерживал, чтобы не упала, то ли удерживал, чтобы не сбежала. В карету я вернулась с большей радостью, чем ее покидала, чтобы встретиться там с разъяренным наследником. Он внимательно наблюдал за нашей прогулкой из экипажа, заметил странное поведение мага и истолковал его весьма однозначно и неправильно. Да, посещение Аддора явно не удалось. «Отвезите меня назад, господин», — осторожно отстранилась от гневно сверкающего глазами Теомера. «Я очень устала». Высокородный покосился на мага, стиснул зубы и резко выдохнул. «Хорошо, Рина». Он отодвинулся, давая мне возможность сесть поудобнее. «Мы сегодня больше не увидимся. Успеешь от меня отдохнуть». Невесело усмехнулся. «Единственное условие. После обеда в поместье прибудут первые гости, поэтому не покидай дом для слуг, а лучше вообще не выходи из своей комнаты». Абсолютно лишнее требование. Достаточно сказать, что в резиденцию Боргов начинают съезжаться дважды рожденные, и дальше можно уже не продолжать. «Сама запрусь на все замки, забаррикадируюсь для надежности, да еще и окна зашторю. На всякий случай». В резиденцию Боргов мы перемещались без Тиомера, у него оставались какие-то дела в городе. Наследник долго колебался, хмурился, окидывал Вольпана с ног до головы тяжелым испытующим взглядом. Чувствовалось, ему ужасно не хочется отпускать нас вдвоем. Наконец, повелительно бросив магу «Жди», отвел меня в сторону. Мэтр насупился, дернулся в нашу сторону, словно привязанный ко мне незримой крепкой нитью, но в последний момент овладел собой и послушно замер. Странное поведение подчиненного не осталось незамеченным и вызвало у хозяина новый приступ беспричинной ревности. «Тебе известно, что маги не имеют права заводить семью», прошипел он, жестко вцепившись в мои локти и разворачивая к себе. «И постоянных любовниц тоже». «Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне?» Пожала плечами и попыталась мягко высвободиться. «Бесполезно». «Отпустите, пожалуйста, господин», попросила спокойно. Пальцы сжались крепче, и я добавила. «Больно». Тиомер немедленно отдернул руки, точно обжегшись, и даже убрал их за спину. «Рад, что не понимаешь», — обронил глухо. «Только предупреждаю, не смей играть со мной, Рина, я...» Продолжение фразы повисло в воздухе. Мужчина сглотнул и отступил к мэтру. «Идите». К моим апартаментам в доме слуг мы не шли, бежали. Вольпан, который в отдоре использовал любой повод, чтобы просто дотронуться, теперь старательно держался на расстоянии и не скрывал, что желает поскорее избавиться от навязанной спутницы. Создавалось впечатление, что мое присутствие неожиданно стало его тяготить. Не сказал ни слова, ни разу не посмотрел в мою сторону и, как всегда, не попрощался. И только когда я уже перешагнула порог, позади вдруг раздалось тихое: «Или Вольпан, дейтанар мэ кэата, андае эртета кайре». «Что?» — резко обернулась, и у меня перехватило дыхание. Во взгляде мага читались такая отчаянная решимость, тоска, вера, как будто от ответа зависела вся его дальнейшая жизнь. «Вы что-то сказали, мэтр?» И мужчина потух, словно где-то щелкнул невидимый выключатель. Лицо его снова превратилось в невозмутимую и равнодушную маску. «Ничего важного», — отрезал он холодно. «Показалось». Кивнула, принимая это невразумительное объяснение, выдала самую бессмысленную улыбку, на которую была способна, быстро зашла в комнату, захлопнула дверь и привалилась к ней спиной. Меня бросало то в жар, то в холод, ноги дрожали и подкашивались, сердце колотилось, как бешеное, подскакивая куда-то к горлу и мешая дышать. А в голове стучало набатом: «Илле Вольпан дейтанар мэ кэата, андае эрте та кайре». «Я, Вольпан, перед землей и небом принимаю твой путь, старшая». Я услышала, что он сказал, услышала и сумела перевести. Вот только что мне теперь со всем этим знанием делать? Подумала, торопливо достала дневник, устроилась на постели и стала детально описывать все события прошедшего дня. «Ну что скажете, почтенная Ировит?» — закончила я рассказ вполне закономерным вопросом. Уверена, у артефакта имелось собственное мнение по этому поводу, вот только делиться им со мной он не торопился. Даже не дрогнул. Я уж не говорю о том, чтобы открыться. Кажется, я послала зов, сама того не подозревая. Нет, в одиночку у меня ни за что бы не получилось, даже случайно. Ни знаний нет, ни силы. Амулет помог. Книга не отвечала, и я, вскочив на ноги, стала ходить взад-вперед перед кроватью, рассуждая. Тогда в Аддоре я собиралась отказать Стане. Медальон проснулся, и что-то произошло. Недаром Вольпан так странно на меня поглядывал. Меня заставили позвать его. Но зачем? И как теперь поступить? Что сказать мэтру? Или по-прежнему делать вид, что я ничего не соображаю? Откуда маг вообще знает и эту фразу, и про старшую? Ведь жрицы уничтожены много веков назад. Как я ни билась, какие вопросы ни задавала, почтенная Ировит хранила таинственное молчание. Промаявшись до вечера, расстроенная и злая, отправилась на ужин. «Ладно, в моем случае ночь вечера мудренее. Лягу пораньше, в надежде на вещи и сны». В столовой на этот раз было безлюдно и тихо. Отсутствовали старшая служанка Нара Бертош, горничные, личные слуги господ, дети. Пустовал почти весь стол. Лишь на дальнем его конце сосредоточенно работали ложками уборщики, садовники и кухонные, не отвлекаясь на пустую болтовню, стремясь быстрее закончить с едой и вернуться к своим делам. Стана с дочерью уже сидели на местах. «Столько высокородных прибыло, Наравар!» Подскакивая на месте от возбуждения, выпалила Лета, едва и опустилась на стул возле ее матери. «Мне девочки говорили, сам император с советником уже здесь. Представляете?» Я невольно вздрогнула. «Представляю, малышка. Так хорошо представляю, что завтра, скорее всего, ни на завтрак не пойду, ни на обед. Потерплю, ничего страшного. А вечером помолвка и церемония выбора, все соберутся в парадном зале, вот тогда и до столовой можно добраться». «Я их всех увижу!» Восторженно закатывая глаза, верещала тем временем неугомонная девчонка. «Здорово, правда? Подружки дома точно умрут от зависти, когда им расскажу. Там в заборе есть дырочка, если осторожно подойти...» «Нет», — перебила ее сухо. «Нарахард, Саэртиамер велел нам оставаться в доме для слуг и никуда не выходить, пока гости не покинут усадьбу». «Конечно, конечно», — торопливо закивала Стана. «Ты слышала, Летта? От меня ни на шаг». «Но, мам!» — заныла младшая. «Это же скучно!» «Я уже со всеми договорилась. Завтра у господ утром какая-то общая прогулка в парке. Девчонки побегут любоваться на сир, рассматривать наряды и украшения. И только я, как дура, запрусь с тобой в комнате. Несправедливо». «Лето!» — повысила голос мать. «Распоряжения Сайра Борга не обсуждаются». Дочь надулась и замолчала, сжав губы в куриную гуску и сердито раздувая ноздри. А у меня в предчувствии беды болезненно кольнуло в груди. С дневником я этим вечером больше не общалась, принципиально его игнорируя. Сбегала в купальню и, как собиралась, легла спать, с нетерпением ожидая ночных уроков. От Ировит совета не получила, может, хоть таким способом найду подсказку. Сморила меня мгновенно, и видения на этот раз пришли быстро. Вот только к занятиям в храмовой школе они не имели никакого отношения.